только тупые, бессловесные твари, к которым вы и относитесь как к скоту, озлобленные, разочарованные, брошенные и одинокие. Вы никому не нужны, Эары. Когда-то мудрые, древние и могущественные. Теперь вы проживаете остатки своих долгих лет в пустоте и мраке, забыв о прошлом, отринув прежние законы, нарушив все свои обещания и окрысившись на весь остальной мир. Вас больше нет, древний народ Вуалара. Вы медленно вымираете, презирая Аллара, ненавидя Айда, заменив мудрого Лойна на жалкое подобие божества, которое вам тоже не верит. От вас уже сейчас почти ничего не осталось, а через несколько веков не останется даже этого. Одни только воспоминания и одна только горечь от бессмысленного существования, в котором вы почему-то находите странную прелесть. Я обвела взглядом белые, как снег, но уже не холодные, а исказившиеся, как от отчаяния, лица, и отвернулась. Лин, Мэй, идемте. Нам здесь больше нечего делать. Кровь только собери, — зевнул демон, почесав когтем левое ухо. Мэйру еще понадобится. А то зря он ходил, что ли. Впрочем, ты можешь и попросить кого-нибудь. Думаю, они все готовы вскрыть себе вены по первому слову. Меня передернуло. Шли бы они лесом. Тут и на земле вполне достаточно. Мэйр, бери и пойдем. У нас еще куча дел. Оборотень, осторожно покосившись на замерших эаров, вытащил откуда-то большой носовой платок, обмакнул в кричащие голубые пятна на траве, оставшиеся после раненых нелюдей. Бережно свернул, убрал за пазуху и первым поспешил из этого недоброго места. Эары, как деревянные, расступились, позволив нам безнаказанно выйти из окружения. Посерели, задрожали, как осины на ветру, но остановить или задержать не посмели. Ни шагнувшего мимо них с некоторой опаской оборотня, ни злорадно ухмыляющегося демона, ни теней, по-прежнему охраняющих нас от любого враждебного движения, ни тем более меня. Только до последнего провожали горящими глазами, надеясь непонятно на что, и молчали. Поистине страшно молчали, растерявшиеся и почти убитые, свалившимся на них горем. Прежде чем исчезнуть в кустах, я все же не выдержала, обернулась. И едва не вздрогнула, увидев на прекрасных, уже далеко не таких холодных лицах, какую-то мертвую обреченность. Блин, блин, блин, блин, кажется, я с ними слишком жестока. У них тут горе, Эала потеряли, потом Эа свергли, лес подчинили, разрушили целую поляну, едва не сожгли весь остальной лес. А теперь мы уходим, бросая их тут на произвол судьбы и проклиная за все, что они по глупости своей натворили. Я тяжело вздохнула. Вообще-то я по природе не злая и не жестокая, но наказать их следовало, и заставить задуматься следовало тоже, причем очень и очень давно. Но при этом лишать их надежды было бы слишком бесчеловечно. Что же касается наказания, то, думаю, мое появление и решение Эйре для них само по себе наказание, страшнее которого, наверное, трудно придумать. Так что я подумала и все-таки решила дать им последний шанс. А потом очень медленно обронила в мертвой тишине. Возможно, я еще вернусь сюда, Эары. Так что подумайте над моими словами и попытайтесь исправиться, а до тех пор прощайте. Сегодня мне больше не о чем с вами говорить. На белых лицах нелюдей